что они кажутся каплей в море, если их сравнить с трагическими для аборигенов Америки результатами испанской конкисты Нового Света, когда погибли миллионы и миллионы индейцев. Итак, чем было и куда шло созданное инками общество, какой социально-экономической формации оно принадлежало и каковы были тенденции его дальнейшего развития. На фоне известных нам главных и наиболее характерных черт экономического, политического и культурного развития царства сынов Солнца, мятеж Атауальпы как типичное проявление борьбы за власть – еще одно убедительное доказательство, что созданное инками из Куско общество следует отнести к классовым и антагонистическим. Даже если мы возьмем относительно короткий период реальной истории Тауантинсую, он начинается в 1438 году, борьба за власть, за престол Сапаинки была обычным для него явлением. Уже приход к власти инки Пачакутека Виракочи, первого из исторических инков, связан с насильственным отстранением его предшественника. Более того, Пачакутек становится сапа-инкой при жизни своего отца, и, следовательно, сам этот факт является вопиющим нарушением нерушимых традиций сынов Солнца. Пачакутек провел многочисленные реформы и преобразования. Это естественно, ибо только при нем Куско перестает быть одним из городов-государств и становится столицей объединенного государства всех кичуа. Стремительный рост Тауантинсую, захват все новых и новых царств и народов, этнически уже не связанных родством с индейцами кичуа, требовали строжайшей дисциплины внутри клана правителей из Куско, фактически еще только зарождавшегося как особая элитарная, суперэлитарная верхушка господствующего класса. Но одновременно и как прямое следствие этого нового положения инков растут всевластие и роскошь инкского двора, растет и число членов клана правителей. Все это начинает подтачивать суровые порядки, установленные для самих инков железной рукой Пачакутека. Отсутствие сдерживающих начал, ничем не ограниченная власть, сказочная роскошь, а также стремительно возраставшее число потенциальных претендентов на престол, в том числе благодаря институту невест Солнца, приводит к естественному нормальному обострению отношений внутри клана. Плетутся заговоры, борьба за власть приобретает типично придворный характер. В расцвете сил умирает сын Пачакутека, самый выдающийся полководец инков Топа Инка Юпанки. Его отравила одна из многочисленных наложниц. Брат умершего, также знаменитый воин Уаман Ачачи, сажает на престол не старшего, как того требовали нерушимые традиции, а младшего из сыновей Топа Инк Юпанки. Инка Уальпайя, также дядя нового сапа Инки Уайна Капака, будучи регентом при правителе, пытается умертвить своего августейшего племянника, дабы освободить трон для собственного сына. Правление инки Уайна Капака проходит относительно спокойно. Но вот умирает всемогущий единственный инка, и уже не чистокровные сыны Солнца, а бастард из Кито Атауальпа становится хозяином трона Тауантинсую. То, что в борьбу за престол включился бастард, явление закономерное, ибо институт незаконно рожденных сынов Солнца рос не только в количественном отношении, но и укреплял свои позиции в общей социальной структуре государства инков. Есть своя закономерность и в том, что бастард-мятежник оказался из Кито. То было одно из крупных и лишь недавно включенных в Тауантинсую царств. Субъективным и даже случайным в этой истории можно посчитать только то, что в роли бунтовщика оказался именно Атауальпа, поскольку у Уайна Капака было более 200 сыновей и дочерей.